Стих рокот двигателей, угасли последние сполохи пламени. Пуски ракет завершились. Уэйд и наблюдатели СОП сели в машины и уехали. Остались только Вадимов и Чен Синь. «Давай посмотрим на твою звезду», — предложил Вадимов. 4 дня назад Чен Синь получила документы на DX-3906. Она страшно удивилась, безумно обрадовалась и целый день повторяла про себя: «Мне подарили звезду! Мне подарили звезду! Мне подарили звезду!» Зайдя с отчетом к Уэйду, она так сияла от счастья, что шеф поинтересовался, в чем дело. Она показала ему свидетельство. «Бесполезная бумажка», — прокомментировал он, возвращая документ. «Если ты не дура, немедленно продай за полцены. Иначе останешься ни с чем». Но цинизм шефа не задел его подчиненную. Она и не сомневалась, что реакция будет именно такой. Чен Синь почти ничего не знала о шефе, кроме его послужного списка. Сначала он работал на ЦРУ, потом служил помощником секретаря Министерства внутренней безопасности и в конце концов занял пост руководителя АСР. О личной жизни главы АСР Чен Синь знала лишь, что у него есть мать, а у матери котенок. Другие тоже ничего не знали, даже где он живет. Уэйд был подобен роботу. Когда он не работал, то отключался в каком-то тайном чулане. Чен Синь не удержалась и похвасталась своей звездой перед Вадимовым. Тот с радостью поздравил ее. «Тебе все девушки мира будут завидовать, и живые женщины, и мертвые принцессы. Ты, несомненно, первая в истории человечества, кому подарили звезду». «А что еще нужно женщине для полного счастья, кроме звезды в подарок от любящего человека?» «Но кто это может быть?» — вполголоса спросила себя Чен Синь. «Не так уж трудно догадаться. Для начала он богат. Он потратил несколько миллионов на символический подарок». Чен Синь покачала головой. У нее всегда хватало воздыхателей и ухажеров, но ни у кого из них не было таких денег. «Кроме того, у него тонкая натура. Он не такой, как все», — Вадимов вздохнул. «Надо же, какой романтик. Если бы я прочитал о чем-то подобном в книге или увидел в кино, то сказал бы, что это ни в какие ворота». Чен Синь тоже вздохнула. В детстве она часто витала в облаках. Над своими прошлыми розовыми мечтами сегодняшняя Чен Синь только посмеялась бы. Но звезда, упавшая ей в руки из ниоткуда, намного превосходила даже самые смелые романтические грезы. Она была уверена, что не знакома ни с кем, способным на такой подарок. Что если это какой-то тайный поклонник, восхищающийся ею издалека и внезапно решивший потратить ничтожную долю своего безграничного богатства на причуду, которую ей никогда не понять? Пусть даже и так, она все равно ему благодарна. Той ночью Чен Синь забралась на крышу Центра международной торговли, сгорая от нетерпения увидеть свою звезду. Она тщательно изучила приложенные к свидетельству звездные карты. Но небо над Нью-Йорком затягивали облака и в ту ночь, и в другую, и в третью. Облака словно дразнили Чен Синь, укрывая звезду от ее взора. Однако она не огорчалась, она знала, что никто не сможет отнять у нее этот подарок. DX-3906 продолжала светить. Возможно, она переживет и Землю, и Солнце. Когда-нибудь Чен Синь ее увидит. Стоя ночью на балконе своей квартиры, Чен Синь глядела в небо и представляла себе свою звезду. Желтые фонари тускло подсвечивали пелену облаков, но ей в этом сиянии чудился розовый оттенок, который, конечно, ему придавал свет ее звезды. Она уснула и видела, как летит над поверхностью звезды, над нежно-розовым шаром. Вместо обжигающего пламени она ощущала ласковое дуновение весеннего ветерка. А внизу она видела сквозь чистейшие воды океана, как на дне колышутся розовые облака водорослей. Потом она проснулась и посмеялась над собой. И как только она, инженер аэрокосмической промышленности, могла позабыть, что у DX-3906 нет ни одной планеты. На четвертый день после получения сертификата на звезду Чен Синь с группой сотрудников АСР вылетела на мыс Канаверал для участия в церемонии запуска первой группы ракет. Для выхода на орбиту МБР нуждались в помощи Земли. Вращение планеты добавляло им скорости. Ракеты забрали с точек базирования и доставили на космодром. Дымные следы понемногу таяли в безоблачном ночном небе. Чен Синь и Вадимов склонились над звездной картой. Оба немного разбирались в астрономии. Вскоре они уже смотрели в направлении звезды Чен Синь, но не могли ее обнаружить. Тогда Вадимов достал два военных бинокля. С их помощью не составило труда увидеть DX-3906, а потом найти звезду и без бинокля. Чен Синь завороженно смотрела на тусклую красную точку, пытаясь осознать разделяющую их гигантскую бездну и перевести единицы расстояния во что-нибудь доступное восприятию человека. «Если поместить мой мозг в зонд лестницы и послать к этой звезде, ему понадобится 30 тысяч лет, чтобы добраться до пункта назначения». Ответа не последовало. Чен Синь обернулась и увидела, что Вадимов больше не разглядывает вместе с ней звезду, а стоит, прислонившись к автомобилю, и смотрит в никуда. На его лице она заметила беспокойство. «Что случилось?» Вадимов ответил не сразу. «Я пренебрегаю своим долгом». «О чем вы?» «Я самый подходящий кандидат для лестницы». Заявление Вадимова шокировало Чен Синь, но она тотчас же поняла, что он прав. Ее умудренный многолетним опытом начальник разбирался в космосе, дипломатии и разведке и обладал зрелым, устойчивым характером. Даже если бы АСР расширила список кандидатов и включила в него здоровых людей, Вадимов все равно остался бы лучшим. «Но вы же здоровы!» «Здоров. И тем не менее, я пытаюсь убежать от ответственности». «На вас давят?» — спросила Чен Синь, думая про Уэйда. «Нет, но я знаю, что должен сделать. Я просто тяну время. 3 года назад я женился, и моей дочери только что исполнился годик. Я не боюсь умереть, но люблю свою семью. Не хотел бы, чтобы они увидели, как из меня делают консервы. Это хуже смерти». «Вы не обязаны идти на такое? Ни АСР, ни ваше правительство не приказывали вам и не могут приказать». «Это так, но я все равно самая подходящая кандидатура. Хочу, чтобы ты знал». «Михаил, человечество — это не какая-то абстракция. Любовь к человечеству начинается с любви к человеку, в ответственности за тех, кого вы любите. Как можно винить в этом себя?» «Спасибо, Чен Синь. Ты заслуженно получила свой подарок». Вадимов поднял глаза и взглянул на звезду. «Я с удовольствием подарил бы такой же моей дочери и жене». В небе вспыхнула одна яркая точка, потом другая. В их свете на Земле выросли тени. Далеко в космосе инженеры испытывали ядерный импульсный двигатель.